Журавли, журавли, вы опять улетели, опустели луга, пожелтела листва, лишь оставила стая среди бурей и метелей одного с перебитым крылом журавля. Лишь оставила стая среди бурей и метелей одного с перебитым крылом журавля. Расскажу я вам, люди, как родился и вырос, как учился у брата по карманам шнырять, как однажды под вечер в КПЗ я очутился, а потом у решетки тихо плакала мать. Как однажды под вечер в КПЗ я очутился, а потом у решетки тихо плакала мать. Тихо скрипнула дверь, конвоир бородатый приказал мне подняться и выйти во двор. Он с поганой улыбкой угрожал мне автоматом. Сердце больно забилось, я нахмурил свой взор. Он с поганой улыбкой угрожал мне автоматом. Сердце больно забилось, я нахмурил свой взор. Грянул выстрел в тумане, небо вдруг закружилось, и с простреленной грудью я на землю упал. Вспомнил я журавля, и как это случилось, и как он на поляне один умирал. Вспомнил я журавля, и как это случилось, и как он на поляне один умирал. Журавли, журавли, вы опять прилетите, но уже не найдете вы того журавля, у которого было крыло перебито, и который остался одинокий, как я, у которого было крыло перебито, и который остался одинокий, как я.